Миюки с гордостью улыбнулась. — И у него это получилось. Он научился у вас. — Но ведь это всего лишь компьютер. Даже не сказала, а прошептала Карен. Видимо, подумалось Джеку, чтобы не обидеть Габриэля. Можем ли мы быть уверены в том, что его выводы правильны? Недоверие в голосе Карен не только не обидело Миюки, но, наоборот, еще больше раззадорило ее. — Можем! Потому что, выполнив это задание, он сумел расширить свое рудиментарное понимание календаря и систему дат этого народа. — Что ты имеешь в виду? — все еще скептически спросила Карен. — Что он такого узнал? — В тексте скрыто упоминание определенного места в Тихом океане. — Какого еще места? Я не понимаю. — Пусть Габриэль сам объяснит, поскольку, откровенно говоря, я тоже не до конца поняла. Миюки обернулась, будто предполагая, что их невидимый коллега находится именно там. — Габриэль, прокомментируй свои вычисления. — Да, профессор Накано. С помощью имеющейся карты звездного неба и опираясь на свое понимание их лунного календаря, я обнаружил в тексте упоминание некоего района, расположенного в треугольнике, образованном позициями Луны, Солнца и Полярной звезды. Джек был потрясен этим открытием. «Как же ты мог узнать это, если еще не можешь перевести письмена?» — спросил он. Ему ответила Миюки. «Тут сплошная астрономия и математика. Язык космоса, состоящий из чисел и движений небесных тел. Подобный язык перевести проще всего, поскольку он достаточно стабилен и одинаков для всех культур. Кстати сказать, когда археологи приступили к расшифровке древнеегипетских иероглифов, первое, что им удалось понять, были математические и астрономические обозначения. Здесь, — Миюки показала на мелькающие на мониторе иероглиф, — то же самое. — Так что же мы нашли? — нетерпеливо спросила Карен. — В тексте, обнаруженном нами в пирамидах, — стала объяснять Миюки, — имеется два упоминания одного и того же места, расположенного в Тихом океане. Габриэль, выведи на второй монитор карту и обозначь на ней район, о котором идет речь. На маленьком экране возникла карта Тихого океана, а у Джека ощущение дежавю. Он вспомнил, как сидел вместе с своей командой в каюте Фатома, когда Джордж рассказывал им о загадке драконового треугольника. Поэтому сейчас он ожидал, что таинственные письмена укажут именно на то место, где находилась кристаллическая колонна. Однако маленькая мигающая точка красного цвета появилась гораздо южнее, почти у самого экватора. — Габриэль, увеличь изображение. — В соотношении 300:1. Карта стала укрупняться. Острова, которые секунды назад были едва различимыми, выросли в размерах. Теперь же можно было прочитать их названия. Сатавал, Чук, Пулкусук, Мортлок — острова Микронезии. Красная точка располагалась у юго-восточной оконечности одного из них. Это был остров Помпеи, на котором располагалась столица Федеративных Штатов Микронезии. Карен выпрямился на стуле. — Габриэль, ты можешь еще больше увеличить изображение, чтобы стали видны детали? Хотя Джек знал Карен меньше одного дня, он понял, она за что-то зацепилась. Другие острова Микронезии стали расплывчатыми и исчезли за границами монитора. Вместо них все его пространство заполнило побережье Помпеи. Стали видны города и более мелкие поселения. Джек подался вперед, пытаясь прочитать название рядом с мигающей красной точкой. Что там написано? Карен, напряженная, как натянутая струна, почти не глядя на экран, ответила. Нанмадл. Это город, повернувшись к ней, спросил Джек. — Руины, — ответила Карен. — Самые удивительные мегалитические развалины во всем Тихоокеанском регионе. Это 92 искусственных острова вдоль побережья, связанные системой каналов. Общая площадь 11 квадратных миль. Кто построил, неизвестно. Джек кивнул в сторону монитора, на котором продолжали менять друг друга иероглифы, и сказал, — Теперь уже известно. «Мне нужно знать больше», — буквально взмолилась Карен, дернув Миюки за рукав. «Извини, но это пока все, что у меня есть», — ответила японка. «После того, как Габриэль перепроверит собственные результаты, Для того, чтобы начать сколько-нибудь серьезную работу по расшифровке, понадобится как минимум день.